Глава 9. Себастьян. «Значит, ты знал?» Я уверенно кивнул, присматриваясь к невозмутимому лицу Доминика. Он был замечательным политиком. Ни один мускул на его лице не дрогнул. В черных глазах зажглось почти искреннее недоумение. «Что знал Себастьян?» — уточнил он. «Артефакт связи расположился на моем письменном столе, потому проекция Доминика находилась на уровне моих глаз, создавая иллюзию личного общения. Что Аркадия, моя возможная истинная, Валерий тебе показала? Ты же знаешь. Валерий видит лишь вероятности». Голос друга стал вкрадчивым. Он понимал, что его статус никак не может помешать нам поссориться. Вот только я не мог на него взлиться за встречу с истинной. Она увидела, что такой вариант возможен, когда я задумался о том, кого отправить строить столб. Как именно вы сойдетесь? Какие встретите препятствия на пути друг к другу, она не знала. Зато подсмотрела финал, показала мне, и я решился. Ты же помнишь, я пытался тебя предупредить. Ты мог... Что? Отказаться от нее? Нет, не мог. Подавшись вперед к артефакту, я хитро прищурил глаза. Ты мне должен, Доминик. Если ты про устройство вашего союза, то проблем не возникнет. Тирос не будет против, он договорится с родом Рен. Дом Кавилье подчинится моему приказу, если, конечно, твои родители захотят поворчать. Но по мне, твоя матушка только обрадуется, что ее сын вырвался из академии и нашел себе истинную пару. Можете смело начинать обговаривать брачный договор. И про этот разговор ты знал? Мне не удалось удержаться от смеха. Нет, понимал, как смогу сгладить свою вину за вмешательство в твою личную жизнь. Невозмутимо ответил он. Что ж, ты прощен, великодушно выдал я. Спасибо. Доминик заметно повеселел. Но рано пока о свадьбе. Ты оказался прав. Чита Кюри самозванцы. Настоящих зодчего и прораба нашли в тюрьме на границе. Обвинение в порче имущества. Из-за потери документов дело замерло на мертвой точке. Если бы мы не начали искать по описанию, не узнали бы правду. Они бы еще долго ожидали начала разбирательств. Судя по всему, у них украли документы. Да и в тюрьму им наверняка помогли попасть. А дальше дело было за гримом, высказал я предположение. Что будешь делать? Спровоцирую и посмотрю, что будет. Хмыкнул я, переведя взгляд к двери. В проходе как раз показались вызванные мной зодчий и прораб. «Будь осторожен, Себастьян», — попрощался Доминик и завершил сеанс связи. При виде императора мои гости заметно побледнели, но собрались и вошли в кабинет. «Вы назвали, комендант?» Зодчий низко склонил голову. «Да, я махнул рукой стоящей за их спинами Жоржини, чтобы оставила нас. Здесь вполне справлюсь один». «Вы уволены. В город едут новые зодчий и прораб». «Но как же, мы ведь...» Заикаясь, начал оправдываться Лже-Кюри. Мужчина раз за разом отводил от лица темные пряди волос, а женщина лишь опустила голову, что мешало мне оценить выражение ее лица. «Также сообщаю вам, что вы арестованы за предоставление неверной информации о вашей компетенции. С вас проведут взыскания за каждый день простое строительство». «Как? Мы не виноваты. Нам предоставили недостаточно времени для ознакомления с объектом». Начал возмущаться мужчина. «Вы не имеете права!» «Это не гражданский объект, а закрытый военный город с конкретной и важной целью формирования, которая отодвинута в сроках по вашей вине. Отвечать будете в соответствии с военным уставом. Завтра вас сопроводят до ближайшего города. Там арестуют до момента судебного заседания. До отъезда вы будете находиться под стражей. Выход за пределы крепостных стен запрещен. Внизу ждут солдаты. Во всем им подчиняться». «Комендант, как же так?» — заверещал лжезодчий. «Разговор окончен». Я прервал его взмахом руки. «Покиньте мой кабинет». Самозванцы ушли. Мужчина казался растерянным, а женщина паникующей. Судя по наблюдениям Аркадии, она главная, не он. Я вновь потянулся к артефакту связи. Нужно сообщить Вильхельму, что операция началась. Остаток дня нам предстояло старательно делать вид, что ничего не происходит. Обед привычно прошел за общением с Аркадией. Она вела себя как никогда расслабленно и все расхваливала своих студентов. А по пути к крепости я позволил себе то, чего не мог раньше. Взял ее за руку. «Комендант, вдруг кто увидит?» Она смущенно осмотрелась и вновь сосредоточила взгляд на наших сцепленных ладонях. «Скоро ты наденешь мое брачное ожерелье, все и так узнают». «Вот из-за вредности не надену». Она, словно девчонка, показала мне язык, но ее пальцы сильнее стиснули мою руку. На губах Аркадии появилась шальная улыбка. Я тоже улыбался. В груди разливалось лучистое счастье. Мне было как никогда хорошо. А вечером подоспели неприятности. Со мной связался Вильхельм и сообщил, что пара наших лживых рабочих сбежала из-под стражи. Мы этого ожидали, но те умудрились нас удивить. Они каким-то образом ушли от слежки. Теперь мы не знали, где они находятся. «Найди их!» — рыкнул я Вильхельму. Проекция артефакта хорошо передавала застывшие на его лице выражения разочарования и злости. «Займусь лично, комендант», — пообещал он и прервал связь. Сердито пройдясь по кабинету, я уже думал тоже присоединиться к поисковой операции, когда вновь ожил мой артефакт. Появилась надежда на благополучный исход, но меня вызывала Аркадия. Связь сформировалась, только вместо проекции лица девушки мне стал виден темный подвал. «Без глупостей!» — послышался визгливый голос лжепрораба. «Или она умрет!» — прошипела с предупреждением. «Не трогайте!» — спокойно ответила ей Аркадия. «Сами посудите, мы в подвале крепости. Город не покинуть. Вас казнят за убийство военного при исполнении». Выругавшись под нос, я схватил артефакт, отключил на нем обратный звук и бросился прочь из кабинета. Картинка рябила, но проекция коридора оказалась смутно знакомой. Благо, из-за интереса читы лже-кюри к подвалам я часто бывал внизу, но так и не нашел причин их постоянных пропаж. Оставалось надеяться, что мне удалось верно распознать место, где находятся капитан и лже-прораб. «Аркадия в опасности, комендант?» Со мной в беге поравнялась Жаржина. «Проклятие!» Я дернулся в сторону, на рефлексах зажигая над ладонью огненный шар. «Где ваш колокольчик?» «Я посчитала, он помешает», — ответила она. Бежала наравне со мной, но дышала спокойно и даже не поднимала рук, словно просто шла. Нереально пугающая женщина. «Да, Аркадия в опасности», — подтвердил я и снова выругался. Над проекцией показался лже-гаскон. Его нога налетела на артефакт, и связь прервалась. «Вызывайте Вильхельма с подмогой». «Есть». Жаржина вытянула из кармана артефакт связи. Дальше бежали молча. Спустились по каменным ступеням на нижние уровни. А тут я окружил нас сферой безмолвия, чтобы не выдать приближение. На полу показался сломанный артефакт Аркадии. Значит, я верно узнал место. А здесь нас уже ждали. Прораб удерживала за горло Ивону, приставив к ее голове накаленный жезл. Смертельно опасный артефакт. Чуть подаль такой же артефакт удерживал лже-зодчий Гаскон, направив его на Аркадию, Армана и Гаэль. Что все они забыли в подвале, оставалось только гадать. «Мы вас ждали, комендант». Нервно облизав тонкие губы, лже-прораб бросила мне под ноги браслет, созданный из отреза металла, скорее всего, магнезия. «Мне их убить быстро или медленно?» — шепотом спросила у меня Жаржина. «Ужасающая женщина. Не смейте», — процедил я, поднимая с пола самодельный браслет. «Нам нужно понять, чего хотят лазутчики, не говоря о том, что свою невесту я спасу сам». Аркадия. После снятия приворота я ощущала себя лишённой крыльев. Хотела взлететь, да не могла. Обстоятельства не позволяли. Прекращение воздействия должно было избавить меня от непреодолимого влечения и вернуть наши с Себастьяном отношения в деловое русло. Вот только выяснилось, что приворот навязывал лишь тягу, потому что его снятие ничего не изменило. Разве что влечение к моему демону стало более терпимым. Но я не знала, как об этом сказать, и даже боялась признаться, ведь он мог ничего ко мне не чувствовать. К счастью, долго метаться в сомнениях не пришлось. Себастьян пришел ко мне вечером, и мы провели вместе замечательную ночь. Следом за ней день начался прекрасно. Мы определились со своими желаниями, оставалось подумать, что делать дальше. Но Себастьян обещал уладить все проблемы на пути нашего счастья. У меня не было причин сомневаться в нем. Я пребывала в счастливом замешательстве от того, как всего за 2 недели изменилась моя жизнь. Навеянное влечение позволило мне сблизиться с замечательным демоном, сначала познать прелесть близости, потом привело к появлению чувств. Между нами с Себастьяном начала формироваться истинная связь. И даже визит Владиса не испортил настроение. Наоборот, он достойно принял правду, а заодно подтолкнул нас к признаниям. Хотелось парить в небе, перескакивая по облачкам своих мечтаний, но приходилось работать и быть начеку. Себастьян намеревался вывести наших зодчего и прораба на чистую воду, но не рисковал действовать в открытую, ведь они могли оказаться простыми мошенниками, не говоря о том, что тайная группа военных еще не добралась до логова врагов. Я занималась своими обычными делами, проверяла караулы, подготовку патрулей и состояние защитного купола, параллельно следя за студентами. Но, видимо, именно сегодня все решило выйти из-под контроля. Из-за возможной опасности я разрешила студентам отдыхать после обеда, но приказала находиться на своем этаже. Вот только когда отправилась проверять свой молодой отряд, не нашла Армана. Он отлучился в уборную. Неумело соврала Ивона в ответ на мои расспросы. «Ладно», — протянула я, — «тогда спокойной всем ночи», и покинула комнату, чтобы затаиться снаружи. Мои подозрения подтвердились. Через 5 минут Ивона выскользнула за дверь и куда-то отправилась. Закрывшись сферой безмолвия, я двинулась за ней. И чем дольше мы шли, тем больше недоумевала, потому что мы спускались на нижние этажи. Казалось, Ивона бесцельно блуждает в потемках в поисках чего-то, но вскоре ее терпение оправдалось, впереди в свете магических огней оказались еще 2 фигуры. В них я узнала Армана и Гаэль. «Немедленно возвращайся!» — Ивона сразу налетела на парня. «Ты говорил это на 15 минут, а тебя час не было. Из-за тебя мне пришлось соврать капитану». «Я и планировал на 15 минут». Арман смутился из-за того, что его отчитывают. «Я просто решил показать Гаэль нечто особенное. И вот...» «Мальчику пора спать», — иронично предположила ведьма. Выглядела еще истощенной, но явно чувствовала себя лучше, раз отправилась гулять с Арманом по подземелью. «Я взрослый», — возразил Арман, — «военный, у нас отбой. Нам положено находиться в казарме по приказу старшего по званию». «Какой ты серьезный, когда обижен», — рассмеялась она, склонив голову к плечу. «Раз так, давай вернемся. Не будем устраивать тебе неприятности. В другой раз покажешь этот тайный ход». «Тайный ход?» — ухватилась я за главное. «Нет, мы уже пришли. Это за поворотом». Он взял Гаэль за руку и потянул ее за собой. Ивона попыталась ругаться, но была вынуждена уступить старшему. Тем более, по его словам, идти предстояло недолго. Однако никто из нас не мог и предположить, что на пути появится внезапность в лице зодчего и прораба. Те резко развернулись, когда свет выхватил их фигуры из темноты. «Что вы здесь делаете? Заблудились?» Ивона сделала несколько шагов к ним навстречу. «Не двигаться, или я ей... голову снесу!» Денис резко приблизилась и приставила к виску девушки металлический жезл. Перейдя на магическое зрение, я выругалась. Эта штука была начинена магией и действительно могла снести голову с плеч девушки. Только я не знала, как она активируется. Возможно, стоит надавить или отпустить рычаг, и произойдет выстрел. А проверять на практике желания не было. Но и отсиживаться в темноте я не могла. Потому набрала контакт Себастьяна по артефакту связи, положила тот на пол, сняла с себя ментальную защиту, а сама отправилась к злоумышленникам. «Не трогайте девушку», — заговорила спокойно, подняв руки, чтобы продемонстрировать свою безоружность. На самом деле тоже могла за 2 удара снести головы обоих преступников. Но, во-первых, не намеревалась рисковать жизнью Ивоны, во-вторых, Себастьяну они нужны живыми, ну и, в-третьих, хотелось понять их замысел и причину нападения. Если бы желали просто убить свидетелей, сделали бы это, не заявляя о своем присутствии. «Сами посудите, мы в подвале крепости, город не покинуть. Вас казнят за убийство военного при исполнении». Я отрицательно качнула головой, глянув на Армана, и всеми силами пыталась передать ему запрет на действие. Именно для того и снимала ментальный артефакт. «Мы можем напасть, капитан», — раздался в моей голове его голос. «Идет охота на живца, мы только наблюдаем, поэтому вам приказали находиться на своем этаже». От Армана пришла волна ругательств, после чего он пообещал не действовать без моего приказа и пояснить все Ивоне. А пока мы общались, прораб приказал зодчему передать нам блокираторы магии. Это оказались грубо сделанные из листов магнезии браслеты. Видимо, тот сундук был не единственным. «Что нам делать, Жульена?» Лжезодчий трясся, направляя свой жезл то на Армана, то на Гаэль, то на меня. Да и женщина казалась близкой к панике. Похоже, начала угрожать от страха. «Не называй мое имя», — рявкнула она. «Они военные. Она вообще капитан. Если с ними что-то случится», — захныкал он. «Ничего с ними не случится», — завизжала она на высокой ноте. «Посидят пару дней внизу, потом выберутся, если не будут глупить», — произнесла с угрозой, обводя нас взглядами. «Нам пришлось бы добрать браслеты и надеть. Правда, больше не из страха, а от любопытства. Армана, Ивону и меня повело от слабости. Я даже чуть не упала, когда прервался доступ к резерву, а вот Гаэль лишь мотнула головой. В плену ее наверняка ограничивали с помощью блокираторов, видимо, привыкла. Либо ведьмы невосприимчивы к магнезии, они же не маги. «Что там светится?» — насторожилась Жульена, глянув вглубь коридора, из которого мы пришли. «Артефакт связи! Уничтожь его! Уничтожь! Быстро!» Лжезодчий сразу сорвался с места, чтобы выполнить приказ. Мой артефакт был раздавлен. «Кого вы вызывали, Аркадия?» — потребовала ответа женщина, потряся жезлом у виска испуганной Ивоны. Коменданта не стала врать я. Женщина снова выругалась и сильнее прижала к себе девушку. Ивона закашлялась от того, что та стиснула ее горло, но промолчала. А через миг в свете магических огней появились Себастьян и Жоржина. Похоже, понеслись сразу к нам, не став дожидаться поддержки. И если демон учащенно дышал после бега, то девушка оставалась спокойной, словно сидела за углом и только выскользнула к нам. «Мы вас ждали, комендант». Жульена весьма неумело играла уверенность. К ногам Себастьяна упал еще один блокиратор. Он оценил взглядом всех присутствующих, что-то шепнул Жоржине и поднял с пола браслет. «Дорогая, а что с твоей ментальной защитой?» раздался в моей голове его урчащий голос. «Сняла, чтобы предупредить Армана и Ивону. Значит, обойдется без сюрпризов. Расслабься, у меня все под контролем. Это радует. Веди их вперед», — приказала Жульена. Лжезодчий сорвался с места, побежал вглубь коридора, но буквально через 2 метра остановился и принялся снимать с пола железный люк. «И что это, мадам?» — обратился к Жульене Себастьян. «Вход в тайное логово Йоленда Везучего». Ее тонкие губы расплылись в кислой улыбке. «Мой потерянный триумф. Я знал, знал». Несмотря на ситуацию, Арман тоже улыбнулся. «Йоленд Везучий? Да. Это не лазутчики, а искатели древностей», прозвучало в моей голове умозаключение Себастьяна. «Но ты там осмотрись. Может, найдем для тебя брачное ожерелье. А то мое пока дойдет, оба изведемся». «Нашел, о чем думать», — проворчала я. «Я в твоей голове, дорогая, и могу думать только о тебе. Не смей в ней копаться», — пригрозила ему. «Давай, Аркадия, поведай мне о самых своих сокровенных желаниях». В глазах Себастьяна мелькнул порочный блеск огня. И, несмотря на ситуацию, я начала краснеть. «Этот демон невозможен. Люблю его». Нам все же пришлось вернуться к мыслям к непростой ситуации со злоумышленниками. Правда, больше хотела раскидать этих паникующих бедняк и сосредоточиться друг на друге. Только было несколько «но» и немного любопытства. Потому мы послушно выполняли требования Жульены и ее подельника. То есть пролезли через люк под пол и проползли по узкому лазу, созданному копающим артефактом, а потом спустились по веревке на 30 метров. Благо, продираться через самодельный ход пришлось недолго. Минут через 10 ворчания и ругани мы попали в широкое помещение, оказавшееся искусственной подземной галереей. «Кто такой Йоленд Везучий?» Жоржина задала вопрос, который волновал и меня. «Это сказка», — Себастьян неприязненно поморщился. «Это правда», — истерично возразила Жульена. «Судя по всему, да, комендант», — подал голос Арман, указывая на окружающие нас стены. «По моим прикидкам, мы находились в 200 метрах под землей. Эту галерею создали не строители крепости. Судя по накопившемуся мусору, слоям земли и пыли под ногами, она существует довольно давно». «Сколько вас таких скептиков, что не верили в существование сокровищницы Йоленда? И где мы теперь?» Почти безумно рассмеялась Жульена. «Я оказалась права. Только что это меняет?» Вдруг уныло вопросила в пустоту. Нам не нашлось, что ей ответить. Кажется, все пребывали в некотором замешательстве от происходящего. Мы двинулись дальше вглубь галереи. Высокие своды потолка тонули во мраке, под ноги то и дело попадали истлевшие доски, листы металла, видимо, магнезии и камни. Света нескольких пущенных артефактами огней едва хватало, чтобы не спотыкаться на каждом шагу. Но Жульена со спутником были обычными людьми и не могли создать больше источников освещения. Да и те периодически гасли из-за присутствия магнезии. Йоленд Везучий — персонаж сказок. Он известен как предводитель самой крупной и успешной банды воров, принялся объяснять мне Себастьян, пока мы осторожно брели по рукотворной пещере. Сложная ситуация его будто не напрягала. Он излучал спокойствие, либо тушил мою нервозность ментально. Банда Йоленда совершала набеги на территории Тринаты и Акрии больше 500 лет назад. Говорят, ограбили даже караван с приданым императрицы. Считается, что Йоленд спрятал все награбленное в защищенной сокровищнице, в которой заперся, чтобы умереть с тем, что нажил. Вот это неправда. Он встретил старость на окраине Тринаты, был бездетным, никому не передал тайну местонахождения сокровищницы, но нам удалось найти его могилу и вырыть из нее его медальон. На нем была карта. Менторским тоном проговорила Жульена. «Дайте отгадаю, вы нашли сокровищницу?» — ухмыльнулся Себастьян. «Да, но пришли военные и начали строительство этого проклятого города», — обвинила она. «Мы только вынесли пару сундуков, как пришлось их срочно прятать». Жаловалась она долго, целый час, пока мы брели по темным заброшенным коридорам, временами останавливаясь, чтобы преодолеть опасные участки или даже ловушки. Выяснилось, что основной вход в сокровищницу им пришлось скрыть. Теперь он находился под складом. Магнезия, с помощью которой хитроумный Йоленд защищал от врагов свои богатства, препятствовала сканированию, потому при оценке местности здесь ничего не нашли. Началось строительство. Горе-искателям древности пришлось отираться вокруг в поисках запасных путей и уйти ни с чем. Экспедиция провалилась, команда наемников распалась, оставив Жюльена без гроша в кармане. От нее не отказался только Леонс, взявший на себя позднее роль зодчего. Но удача им относительно улыбнулась. По дороге обратно они встретили черту Кюри, новых зодчего и прораба, что ехали в городок на замену выбывшим. Те радовались удачному назначению. Много пили, праздновали и умудрились устроить драку в таверне. Жюльен на фоне внезапно пришедшей Ди выкрала их документы, а дальше они с Леоносом нанесли грим и отправились в городок вместо загремевших в тюрьму дебоширов. Парочка искателей древности надеялась вывести хотя бы часть сокровищ, что они успели спрятать. Один сундук нашла Зория, но оставался второй. Тот находился под казармой студентов, и Леонс решил проблему радикально, дождался, пока помещение опустеет, и произвел поджог. Надеялся, что так вина ляжет на кого-то из студентов. Искатели собирались откопать часть сокровищ, но заметили слежку и совершенно приуныли, вдруг поняв, что загнали себя в ловушку. Требования от начальства росли, появился риск разоблачения. Совершенно отчаявшись, Жюльена решила поискать другой вход в сокровищницу под крепостью и нашла. Вот только терпение Себастьяна иссякло. Он уволил уже рабочих и арестовал. Им оставалось только бежать. «А вы что там искали с Персивалем?» — обратилась я к Арману. Эта прогулка начинала утомлять. Ее стоило бы заканчивать, но даже мне хотелось взглянуть на сокровища. «Мы нашли у казармы древний медальон со знаком Йоленда», — объяснил он. «Я читал про него в юности, знал про потерянную сокровищницу, но и подумал, вдруг она спрятана здесь. Тем более тут недалеко находился тайный путь банды Йоленда к границе с Акрией. Видимо, ты много читал», — отметила Гаиль. «Любишь сказки?» «Это же интересно», — он глянул на нее с негодованием. «Легенды, которые могут оказаться правдивыми, разве нет?» «Если речь идет о хвостах», — ответила она, криво ухмыльнувшись. «Согласна, отсутствие хвостов у демонов самое большое разочарование», — протянула Жоржина. «Кстати, что вы с Арманом делали поздно вечером в подвале?» — вспомнила я еще один интересующий меня вопрос. «Он признался, что нашел в подвале тайный ход, пообещал мне показать». Девушка задумчиво потрепала короткую челку. «Слово за слово мы поспорили. Даже не знаю, почему пошла. Он милый, волосы мне помыл, одежду новую добыл. Я не хотела оставаться в одиночестве и решила прогуляться с ним». «А мне ты другое сказала», — пробурчал Арман. «Ты слишком маленький, чтобы я подогревала твой интерес», — вздохнула она, неодобрительно покачав головой. Арман упрямо сжал губы, хотел ответить, но замолк, поняв, сколько вокруг свидетелей. «Да и нам резко стало не до разговоров, мы вышли к сокровищнице. Не было заколдованных дверей из детских сказок или прекрасных арочных дверей. Мы попали в огромную галерею из бокового коридора, расположенного выше уровня ее пола. Помещение тонуло во мраке. Свет огней выхватывал золотой блеск, насыпанный на полу горстки монет. «Все это я нашла», — с горечью произнесла Жюльена. Несмотря на вполне миролюбивые разговоры, она держалась на расстоянии, чтобы избежать нашего нападения. Вот и сейчас подошла почти к самому обрыву, указывая на непроглядную темноту за своей спиной. «Но теперь не могу забрать». «С точки зрения закона, даже если добыто нечестным путем, но это имущество Йоленда. А раз он не оставил наследников, его сокровища принадлежат империи», — отметил Себастьян. «Вот потому вы были под блокираторами», — прошипела она подавленно. «Я заберу свое. Уж поверьте, комендант». «Как?» — иронично выгнул он бровь. «В городке вы под арестом. Наверх не подняться, золото не вынести». «Ход из крепости мы завалим. Я нашла запасной путь в лес», — победно улыбнулась она. «К тому моменту, как вы подниметесь наверх, мы успеем уйти с заслуженной частью сокровищ в Акрию. Вижу, вы не убийцы, потому предлагаю другой вариант», — щелкнул пальцами Себастьян. «Вы снимаете с нас блокираторы, добровольно сдаетесь. За такое глобальное открытие с вас снимут все обвинения, в том числе за нападение на военных при исполнении. Часть сокровищ вы получите, как положенную награду за находку клада. Хватит на достойную старость. Что думаете?» «С чего я должна вам верить?» — женщина посмотрела затравленно. Мне даже стало ее жаль. Она хоть и помешана на своем сокровище, но посвятила его поискам всю жизнь. Видимо, потому пошла на такие крайние меры. Но жажда наживы не застилает ей разум. Проще всего было бы убить нас и спокойно выносить золото, но она не готова пойти на подобное. «Даю вам свое слово, мадам». «Дура!» — прокричал словно в припадке Леонс, отступая подальше и от нас, и от женщины. Магические огни остались чуть дальше, потому его лицо скрылось в тени. «Надо завалить ход из крепости, а их убить, вот и все. Как ты не понимаешь?» «Леонс, ты что?» Она посмотрела на него расширенными от ужаса глазами. «Мы не убиваем». «Ты видела, сколько здесь золота?» — расхохотался он, тыкая в разные стороны своим опасным жезлом. «Много, очень много. Все это может стать нашим», — выдохнул он вдруг в счастливом ошеломлении и навел артефакт на Себастьяна. Сердце замерло в испуге. Я рванула в сторону, намеренная принять удар на себя, даже раньше, чем успела осознать сама. «Нет!» Жульена же бросилась к обезумевшему Леонсу. «Аркадия!» Себастьян схватил меня за талию и развернулся, резко приседая на колени. В этот миг я не дышала, глядя на его решительное лицо. Над нашими головами пронесся пучок магии и ударил в свод потолка. Грохот обвала слился с руганью Леонса. Подхватив меня на руки, Себастьян рванул прочь, чтобы избежать возможного падения камней. Арман же успешно уводил Ивону и Гаэль. Жульена сидела на земле в полном ошеломлении. Я могла понять ее состояние. Тоже с невероятным удивлением смотрела, как Леонс лежит на земле под ногой Жоржины. Девушка будто лишь положила каблучок на его спину, но мужчина не мог подняться, несмотря на все попытки. Потому ему и оставалось только выливать в пустоту весь свой запас ругательств. «Мне убить его быстро или медленно, комендант?» Жоржина задала этот вопрос с пугающей обыденностью на лице. «Не надо его убивать», — Себастьян закатил глаза. «И все же я спрошу, кто она?» — пролепетала, пребывая в шоке от увиденного. «Жоржина? Мой телохранитель». Комендант сцепил зубы, будто силой выталкивая из себя правду. «Точнее, Жоржину отправила ко мне королева Акрии в качестве моего телохранителя. Моего мнения не спрашивали. Само собой, в охране я не нуждался. Потому было решено определить ей место секретаря. Мне приказали вас охранять, но вы не позволяли». Обиженно надула она губы. «Но кто она? Я не видела, как она двигается». «Я тоже», — просипела Жульена. «Жоржина, лучше расскажите сами. Это же личное», — предложил Себастьян. «Если, конечно, пожелаете». «Я — эксперимент», — прошептала она, будто посерев лицом. «Ну что вы себя принижаете?» Себастьян вновь закатил глаза. «Жоржина — уникальное существо, созданное при использовании технологий Акрии и похищенных у ведьм знаний. Она своего рода Гладио Шевалье, по расе скорее человек. У нее есть душа, самосознание. Именно поэтому однажды она поняла, что создатели ее используют». «Хозяин был плохим человеком», — Жоржина смущенно потупилась. «Вы на самом деле считаете меня уникальный комендант?» «Конечно», — он покачал головой в недовольстве. «Это ведь правда? Именно поэтому я согласился на просьбу королевы Акрии и позволил вам проходить социализацию при мне. Впрочем, пугаете вы меня с завидной регулярностью. Простите». Поняв, что именно нас всех изумило, она убрала ножку со спины Леонса и сделала несколько изящных шагов назад. «Я могу не убивать, только бухнуть по голове, чтобы поспал». «Бухните», — согласился Себастьян. «Что? Нет!» Леонс попытался подскочить на ноги, но не преуспел. Раньше рука Жоржины удлинилась втрое, превращаясь в обоюдоострое лезвие, и ударила его по голове ребром. «Невероятно!» — прошептала я, наблюдая, как конечность подруги вновь становится обычной. «А вы так можете с любой частью тела?» — заинтересовался Арман и получил от Гаэль подзатыльник. «Мальчишка!» — фыркнула она, скрестив руки на груди. «Теперь ты не будешь со мной дружить?» Жоржина обратила ко мне расстроенный взгляд голубых глаз. «Я же говорила, что мне все равно какой ты расы!» Прочистив горло, проворчала я. «Просто не думала, что ты настолько меня удивишь. Мы по-прежнему подруги, и ты спасла жизнь Себастьяна». «Я так рада!» Счастливо разулыбалась девушка. Хотелось бы ее обнять, но Себастьян все никак не хотел отпускать меня на землю. «Вам удобно, комендант?» Поинтересовалась я с намеком. «Более чем!» — ухмыльнулся он, сжав сильнее пальцы на моем теле. «На нас смотрят», — пропела я. «Может, не смущаться», — махнул рукой Арман. «Я догадывался, что вы в отношениях». «А я знала», — хихикнула Жоржина. «И я предполагала. Комендант всегда на вас так смотрит». Ивона мечтательно вздохнула, окончательно вводя меня в замешательство. «Теперь я слетела с рук Себастьяна, не зная, куда себя деть от смущения. А вот мой демон лишь улыбнулся. В тринате к такому относятся проще. Надеюсь, мне удастся привыкнуть». «Что теперь будет со мной?» — напомнила о своем присутствии Жульена. «Мое предложение в силе. Себастьян двинулся к женщине, чтобы помочь ей встать с земли. Вы не злой человек, иначе бы пожелали убить свидетелей, но вместо этого вы попытались предотвратить преступление. Ошиблись, конечно, но вы посвятили поиску сокровищ всю жизнь. Вас вполне можно понять. Значит, мне ничего не будет?» — спросила она с надеждой, хватаясь за его запястье, словно ее колени ослабли от потрясения. «Само собой, вы подпишете бумаги о неразглашении. Возможно, вам назначат исправительные работы. А дальше будете наслаждаться безбедной жизнью. Вы же нашли бесценный клад, должны же получить награду». «Спасибо, комендант». Жульена вцепилась в полы мундира опешившего Себастьяна и разревелась. «Позже мы успокоили женщину, избавились от блокираторов, связали Леонса и принялись спускаться в основную галерею сокровищницы, чтобы, наконец, на них посмотреть, ну и отыскать выход, ведь из-за выстрела завалило путь назад к крепости». Внезапно Себастьян потушил все наши магические огни. Пространство вокруг нас погрузилось в кромешную тьму. «Там, в верхнем коридоре», — объяснил он свои действия. Мы все затихли, пытаясь отыскать взглядами то, что привлекло его внимание. Действительно, в метрах 500 впереди, чуть выше уровня пола, виднелось мелькание света, и вскоре в еще одном выходе из бокового коридора показались две мужские фигуры, неизвестные что-то тащили на носилках. «Мне их», — заговорила Жоржина. «Нет, не надо никого убивать», — прервал ее невероятно серьезно Себастьян. «Арман, Ивона, закройте нас от сканирования и наложите переносную иллюзию. Наше приближение не должны заметить. Думаешь, лазутчики?» — я говорила почти неслышно, а от мужчины пришла ментальная волна подтверждения. «Похоже, эта история внезапно помогла нам найти врагов». Дальше продвигались в молчании. Арман и Ивона обеспечивали прикрытие. Себастьян подсвечивал путь, а я готовил необходимые заклинания. Вскоре мы приблизились достаточно, чтобы их рассмотреть. Злоумышленники оказались простыми рабочими. Я даже видела их пару раз, и те не вызывали подозрений, ведь трудились наравне со всеми. Оттащили они нечто опасное. 10 деревянных бочонков были соединены между собой веревкой, а сверху лежал магический кристалл с циферблатом в основании. «Бомба», — мрачно заключил Себастьян. «Надо избежать ее падения при атаке». «Поняла, комендант», — подтвердила я, формируя самое сильное заклинание левитации из моего арсенала. А дальше произошло несколько внезапных событий. Боковой коридор, из которого мы пришли, вдруг засиял огнями. В нем появились силуэты солдат. И тогда освещение пропало. Злоумышленники засуетились, чуть не выронили бомбу. И тут за их спинами выросла мощная фигура Зории. Заведующая складом снесла обоих молниеносными ударами лопаты, а бомба подлетела вверх, потому запущенное мной заклинание левитации пронеслось мимо. Только испугаться не успела, возле Зории появился Владис, который и поймал опасный объект. «Говорю же, она золото!» Себастьян в порыве радости обнял меня за плечи. «А я тогда кто?» — прорычала язвительно. «Ты бриллиант, истинный, мой!» — шепнул он мне в ушко и мельком поцеловал меня в скулу. «Выкрутился», — попыталась проворчать я, но вся зарделась и расплылась в довольной улыбке. «Так вот, целый бриллиант! Комендант! К нам всей своей грозной персоной направилась Зория. Я пыталась с вами связаться. Под складом привели подкоп эти двое рабочих. Мы с Влазисом подумали-подумали и решили за ними проследить. А эти сволочи бомбу туда потащили. Простите за вмешательство, из-за фигуры Зории появился мой несостоявшийся жених. Как мне и было приказано, я помогал на складе, когда мы заметили подозрительных лиц. Мы вызвали подмогу, попытались связаться с вами и вашими офицерами, но также решили последовать за лазутчиками, когда заметили у них бомбу. Мы решили действовать самостоятельно, чтобы избежать подрыва. И справились замечательно», — похвалил их Себастьян. А сзади послышался топот ног. К нам подлетел запыхавшийся Вильхельм с отрядом солдат. Все были грязными, в пыли. Похоже, им пришлось знатно потрудиться, чтобы продраться к нам сквозь завал. Из второго коридора показался другой отряд солдат, видимо, подкрепление, что вызвали Зория и Влазис. К счастью, и те, и другие не понадобились, события обошлись без боевого столкновения. Зато теперь можно было не скрываться и активировать побольше магических огней. Стали видны высевшиеся со всех сторон горы золота, набитые драгоценностями сундуки и шкафы. Но завершение этих тревожных событий не могло сравниться по важности с блеском сокровищ. «Я его знаю», — Жульена указала на одного из рабочих. «Он участвовал в экспедиции. Как же его? Гюстав». А второй, видимо, Ивес. Ведьма приблизилась к бессознательным мужчинам и призвала стело, чтобы начертать в воздухе две сигмы. «Что вы делаете?» — насторожилась я. Магические знаки устремились к наемникам и впитались в их тела. «Прокляла», — ответила она спокойно. «Вы против?» — и склонила голову к плечу, ожидая ответа. «Еще одна пугающая женщина на мою голову», — пробормотал Себастьян под нос. «Не против, вы имеете право на месть, но было бы лучше дождаться разбирательства, суда, их показаний. Если я ошиблась, сниму проклятие», — дернула она тонким плечом и направилась к карману. «Проводи меня в мою комнату, я устала». «Пожалуйста», — подсказала она ей вкрадчивым тоном. «Пожалуйста», — повторила она, взглянув на него почти умильно. «Ты как?» — донесся до слуха приглушенный вопрос Вильхельма. Он бережно накинул свой мундир на плечи Ивоны. «Все хорошо», — также шепотом ответила она. Приворот сблизил и этих двоих, хотя, конечно, им пришлось сложнее. Они тщательно скрывались, не говоря о большой разнице в возрасте. В Оливиане бы Вильхельм уже сделал бы предложение девушке, которую обесчестил, но в 13 такая связь не скажется на репутации Ивоны. Они вполне могли забыть об этом любовном приключении. Только, судя по их взглядам, ничего они забывать не собирались. «Комендант», — встревоженно позвал Влазис, — «бомба активировалась. Наступили секунды всеобщего ошеломления». Мой испуганный взгляд обратился к циферблату, на котором опасным алым светом зажглись стрелки, начиная свой смертельный отсчет. Оставалось 20 минут до взрыва. «Проклятие!» Себастьян сорвался с места, рухнул на колени у бомбы и принялся на нее смотреть. Видимо, обращался к своему дару, чтобы понять, как обезвредить опасный объект. Потом он извлек из сапога небольшой кинжал и начал осторожно отрезать веревку. «Мы можем чем-то помочь?» Я осторожно приблизилась к нему, стараясь не отвлекать. «Да, очистите путь наружу. Эту бочку невозможно отсоединить от таймера. А если она взорвется здесь, весь город уйдет под землю. Надо вынести все наружу». «Но тогда она взорвется там. Вильхельм подбежал к нам. Быстро, расчищаем путь, эвакуируем жителей». Все пришло в движение. Солдаты рванули наверх по коридору, откуда пришли лазутчики, чтобы начать эвакуацию. Внизу остались только Себастьян и я, ну и пленные. Мой демон сосредоточенно работал, отрезая от общей сети один бочонок за другим. «Я подниму его в воздух», — тихо сообщила ему. «Так никто не пострадает. Можешь пострадать ты». Он глянул на меня недобро, но вновь сосредоточился на работе. «Я успею. Ты должен поверить в меня». Он не ответил, но постарался ускориться, а я принялась подготавливать плетение. Умирать в мои планы не входило. И вот вскоре все бочонки были отложены в сторону. Себастьян поднял последний, к которому крепился кристалл с циферблатом. Тот отсчитывал последние 4 минуты. «Бежим», — сообщил он, и мы вместе сорвались с места. Вильхельм подготовил путь по высшему классу. Дорога ярко освещалась. Всевозможные препятствия были отброшены прочь. Не приходилось смотреть под ноги. Бешеные мгновения бега завершились быстро и внезапно. Затхлость воздуха подземных коридоров сменилась ночной прохладой. В усыпанном звездами темном небе мирно плыла полная луна. «Я установил на тебя маяк. Так смогу закрыть от взрыва. Просто брось его подальше и улетай». Руки Себастьяна дрожали, когда он вручил мне бомбу. «Я верю в тебя, Аркадия». «Спасибо». Голос осип под потоком нахлынувшей нежности. «Скоро вернусь». Подмигнув ему, я моментально рванула в небо. Крылья с бешеной скоростью понесли меня навстречу луне. Циферблат отсчитывал последнюю минуту, и я активировала первое заклинание. Круговое плетение зажглось над моей ладонью. Мощный столб нагретого воздуха толкнул бомбу в небо. Мне же теперь предстояло уносить крылья, чтобы спастись. Взрыв, хоть я и ждала его, грянул внезапно. Наверху ярко сверкнуло, на миг превращая ночь в день. Перед глазами замельтешили цветные блики, ориентиры потерялись. Но раньше, чем мне в спину ударила взрывная волна, вокруг поднялся мощный защитный купол. Как и обещал, Себастьян закрыл меня от опасности. Непроницаемый пузырь начал неторопливое снижение, пока наверху догорали искры недавнего взрыва. Мы справились, сумели защитить город. Эх, пора бы придумать для него название. «Как ты?» — купол опустил меня прямо в руки Себастьяна. «Все хорошо, эй!» Несмотря на множество свидетелей, мужчина крепко обнял меня и поцеловал в висок. «Дорогая, может, станешь домохозяйкой? Оставишь службу, перестанешь рисковать жизнью?» Звучало невероятно соблазнительно. «Вот еще!» — фыркнула я, скрестив руки на груди. «Так и знал, что не согласишься». Он поставил меня на ноги и вдруг протянул золотое ожерелье с синими камнями в основании. «И когда только успел схватить? Но моей женой-то ведь станешь?» «Не рано?» — смутилась я. «Я поцеловал тебя при свидетелях», — лучезарно улыбнулся он. «Твою прекрасную задницу спас. Теперь надо спасать твою альвианскую репутацию». И пока я пыталась разозлиться и придумать ответ, он скользнул мне за спину и накинул на мою шею ожерелье. «Ты сделал это специально», — обвинила я, коснувшись подрагивающими от волнения пальцами сапфира, а губы сами с тобой растягивались в улыбку. «Ты меня раскусила», — горячий шепот защекотал ушко. «Смотри, под цвет твоих глаз. Это судьба». «Раз судьба», я развернулась к своему демону и прижалась к его груди. Взгляд туманили слезы радости. Я была счастлива.